Хорошо. Ну, время наше подходит к завершению. Учишься все время, учат, ученики учат, клиенты учат. В одной группе были парашютисты, они научили, никогда нельзя говорить «последний». Надо говорить «крайний». Это может быть последовательно. Да. Да. Они никогда не говорят «последний прыжок». У акробатов. Крайний. То же самое, да? Парашютисты говорят «заключительный». Заключительный, да. Еще разок в церкви. Еще разок. Мы не рассказывали. Буквализм. Мне рассказывали историю о том, как компания каталась на горных лыжах, время к вечеру. Один говорит: ну подождите, последний раз спущусь. Сломал ногу. Осторожно со словами. Хорошо, сейчас я прошу все отложить, все убрать, что у вас в руках. Да, и поставить две ноги на пол, а ручки положить на коленочки, а сидеть можете как хотите, вы это знаете. Нужно так. Хорошо. И на несколько мгновений я вас попрошу закрыть глаза и просто вспомнить о том, что происходило в течение этих трех дней. Немножко поразмыслить. Вспомнить, как вы пришли, с каким настроением, с какими ожиданиями по отношению к гипнозу. Интересно, насколько эти ожидания оправдались, насколько они не оправдались, что было нового, может быть, в чем-то ваши представления изменились. Много, большой объем материала был пройден за эти три дня, большой теоретический материал, очень много техник, и, может быть, что-то из этого запомнилось больше, чем другое. Я не знаю, что сейчас может всплывать у каждого в голове. У каждого свое, что-то разное. И это все происходит на уровне сознания. И вы позволяете этому происходить. В то время как на другом уровне ваше бессознательное осуществляет другую работу. А я сейчас подойду к каждому из вас и возьму за руку. Вы не обращайте внимания. У многих в руках зависит воздух. Это нормально. И в то время как на уровне сознания происходит то, что происходит, ваше бессознательное ассимилирует и усваивает все содержание этого сна, все содержание этого времени, практику, теорию, и объединяет это с другими вашими знаниями и умениями из области гипноза и из других областей. Со всем вашим знанием, полученным как в результате формального обучения, так и в результате неформального обучения. Потому что очень часто мы учимся именно тогда, когда мы не думаем, что мы учимся. Объединяет, да, очень хорошо, и делает это вашим надежным инструментом, которым вы сможете пользоваться тогда и там, где и когда это необходимо. Вы что позволите рукам становиться легкими и парить, висеть в воздухе, выйти. Как когда-то в детстве вы пушите одуванчика, на который вы дули, или как легкие перышки, или как белые ручки в синем небе. Это просто внутреннее разрешение на то, чтобы это происходило. Но если рука спокойно опускается и хочет отдыхать, то она очень хорошо. И, конечно же, мы знаем, что эта внутренняя работа будет продолжаться за пределами этого транса. Ночью, когда вы спите, днем, когда вы бодрствуете, занимаетесь своими делами, учитывая род наших занятий, возможно, в других трансах, в которые вы будете входить, либо занимаясь самогипнозом, либо с кем-то отрабатывая наши упражнения и технику, сколько это необходимо, чтобы можно было полностью воспользоваться результатами этой внутренней работы. Ну и, конечно же, какая-то часть этой внутренней работы должна быть завершена здесь и сейчас. В этом. И когда эта часть работы будет завершена, у тех, у кого рука висит в воздухе, она сможет потихонечку, спокойно, в своем собственном темпе опускаться. И по мере того, как она будет опускаться, можно возвращаться. Когда она опустится полностью, нужно будет сделать глубокий вдох, открыть глаза, выйти из транса. А те, у кого руки спокойно отдыхают на коленях, выйдут из транса тогда, когда они будут к этому готовы. Каждый в своем собственном темпе. И я надеюсь, что вы вернетесь сюда полностью присутствующими здесь и сейчас, чувствуя себя хорошо, отдохнувшими, гармонизированными и готовыми завершить свой сегодняшний вечер и продолжать траекторию своей жизни. Каждый в своем собственном темпе. Это классический гипнотический феномен, который называется каталепсия руки. И наш следующий цикл мы начнем с того, что освоим технику каталепсии руки. Да, в разном темпе опускается, у каждого по-своему. Да, и те, кто уже полностью вышел из транса, могут потихонечку собираться, не мешая тем, кому еще нужно какое-то время для того, чтобы это завершить. Если кто-то не до конца выжил из транса, то можете окончательно выйти из транса, выходя из этого зала. А если кому-то и этого окажется недостаточно, то в вашем распоряжении еще дверь на улицу. И уж выйдя в нее, конечно же, выйдете из транса полностью. Все, хорошо, закончилось.